Глава 20. Бриша. Солт-Лейк-Сити, Юта. Годом ранее. Они просидели в кабинке в задней части уютного паба до 11, как раз до самого закрытия. К тому времени ее глаза остекленели. Заявив, что в помещении слишком жарко, она начала возиться со своей одеждой, а затем допила бокал красного вина, в который он подсыпал наркотик. «Отвезти тебя домой? Или хочешь поехать ко мне, чтобы протрезветь?» — спросил он, стараясь изобразить обеспокоенность. «Можем оставить твою машину здесь. Уверен, люди часто так делают». «Я возьму такси», — слегка бессвязно ответила Меган. Он удивленно посмотрел на нее. «Так, ладно, я точно помогу тебе добраться до дома. Ты что, не слушаешь криминальные подкасты? Если ты выпила, никогда не садись в машину к незнакомцу». «Нет», — твердо сказала я ей на ухо. «Нет, он и есть тот самый незнакомец. Ты его толком не знаешь. Он кое-что подмешал тебе в напиток. Не уходи с ним». Меган удивленно посмотрела на него, и он рассмеялся. «Уверен, ничего не случится. Просто я хочу провести с тобой еще несколько минут, а бар уже закрывается». Он застенчиво улыбнулся. Меган заглотила наживку и улыбнулась в ответ. Ее лицо засияло от этого комплимента. Она коснулась шарфа, который был обернут вокруг ее шеи, и наклонилась к нему. «Хорошо, но не мог бы ты отвезти меня домой? Думаю, мне нужно поспать, потому что я чувствую себя очень пьяной». Основываясь на опыте предыдущих свиданий, я поняла, что для меня Меган потеряна. Она приняла решение пойти с ним, и я не могла остановить ее, даже если бы отключила электричество во всем ресторане, хотя для этого мне явно не хватало сил. Когда они покинули бар, намереваясь направиться в сторону парковки, Меган положила голову ему на плечо. Он с нежностью погладил ее блестящие каштановые волосы, затем подмигнул официантке, закрывавшей заведение, и сказал: «Неужели сейчас только 11? Потому что мне кажется, уже глубокая ночь. Наверное, я старею». Официантка улыбнулась ему и покачала головой. «Не переживайте, я тоже устала. Хорошей вам ночи». Я попыталась достучаться и до официантки. «Все не так, как кажется!» — прокричала я ей на ухо, а затем последовала за ними. Оглянувшись, я увидела, что официантка смотрит на нас через стеклянную дверь. Затем она повернулась и продолжила протирать столы. Дойдя до машины, Меган пробормотала что-то про телефон. Когда она расстегнула молнию и открыла сумку, телефон выпал вместе с баночкой мятных конфет. Аппарат с тихим стуком упал на землю возле машины, но она это не заметила. Он пару минут смотрел на телефон, затем заверил, что тот находится в сумочке, и усадил ее на пассажирское сиденье. «Тебе ведь нужен мой адрес, да?» — пробормотала Меган. «Боже, как же я устала». «Не переживай, я знаю его, ты ведь отправила его сообщением, как раз когда мы уходили из бара», — успокоил он ее. Перелезая через Меган и забираясь на заднее сиденье, я почувствовала оцепенение и тоску. Когда мы выезжали с парковки, я смотрела в окно на темный прямоугольник, едва различимый на черном асфальте под светом уличного фонаря. Ранее она писала о свидании своей подруге Шарисе. Кто-то знал, что она была здесь. С Джимми Карлсоном, который собирался исчезнуть как призрак сразу же, как только заблокирует ее на матч-страйк и создаст новый профиль. Его планы по поводу приложения для знакомства зависели от того, что он собирался делать дальше. На самом деле он не знал ее домашний адрес. Поэтому я ожидала, что он заедет на темную стоянку в переулок или парк, туда, где нет фонарей и другого освещения. Я заставила себя остаться с ней. Как и всегда, пообещала себе, что, по крайней мере, не оставлю ее одну. На этот раз все происходило иначе. Когда Меган откинула голову назад и удобнее устроилась на укрытом пластиковым чехлом пассажирском сиденье Соренто, Он просто продолжил ехать по темным улицам. Когда он свернул на шоссе и направился на юг, я немного растерялась, но, по сути, не имело значения, куда он ее везет. Единственное, что было важно, я продолжала искать способ остановить его. Когда он включил поворотник, намереваясь ехать на дорогу к Туэлле, я удивленно посмотрела на него, ведь он не мог направляться домой. Наверняка Эйприл с девочками были там и готовились ко сну. Замешательство сменилось ужасом, когда он повернул к Сидерфорту. Пока мы проезжали через маленький городок, мне удалось погасить одну из его фар. Когда луч света исчез, он негромко выругался и перевел взгляд на Меган, сидящую на пассажирском сиденье. Она даже не пошевелилась. Как ни старалась, мне не удавалось погасить и вторую фару. Вглядываясь в окно, я искала патрульную машину. Мою маму однажды остановили из-за разбитой фары. Шансы были малы, но у меня не осталось других вариантов. Тогда я и попыталась разбудить Меган. Тянулась к любой частичке страха, отвращения и гнева, которые чувствовала, и направляла их на машину. Еще кричала ему в ухо. Я понятия не имела, что делала. У меня не было инструкции, не у кого было спросить совета. Поэтому я представляла себя темным фениксом. Невидимые импульсы вылетали из меня до тех пор, пока я не оцепенела. Неважно, как отчаянно я пыталась сделать хоть что-то, машина по-прежнему продолжала ехать по дороге. Горела лишь одна фара, но позади нас так и не появились сине-красные огни. Мы ехали дальше по темноте, попадающиеся на пути города появлялись и исчезали, а потом показался указатель на горы Окер. По мере подъема асфальтированная дорога превратилась в грунтовую. Когда колеса машины попали в глубокую колею, Меган пробормотала что-то о своем телефоне, и он посмотрел на нее, а затем снова перевел взгляд на темную дорогу. Когда он наконец остановил машину на развилке дороги, которая казалась скорее тропинкой для гораздо более мощных, чем Kia, машин, мне следовало догадаться, что произойдет дальше. В конце концов, он убил меня. Но я сказала себе, что в этот раз дело обстоит иначе. Я отвергла его, игнорировала, и он злился на меня. А эта девушка ему понравилась, пусть и в это время он играл совершенно другую роль. Выключив фары, он открыл водительскую дверь и прислушался, возможно, стараясь понять, нет ли поблизости другого автомобиля. Но если не считать сверчков, стояла полная тишина. Затем он обошел машину, подошел к пассажирской стороне и, открыв дверь, отстегнул ремень безопасности Меган. Позвал ее по имени. Потом повторил, теперь уже громче. На этот раз она моргнула, ее взгляд остекленел. «Джимми?» Не успела она сказать что-то еще, как он уже начал вытаскивать ее из машины. Потом потащил по тропинке, подальше от машины. Она не сопротивлялась, лишь стараясь осознать, что происходит, подняла голову и посмотрела на него. На ее лице застыла маска растерянности и ужаса. Я держалась неподалеку, потому что обещала не бросать Меган, и все равно ничего не могла поделать. Она вскрикнула лишь раз, когда он коснулся рукой ее горла и затянул висевший на шее шарф. Затем послышались звуки возни. Я продолжала кричать за нас обоих, наполняя ночной воздух различными эмоциями. Голосила до тех пор, пока вдруг не услышала, как она кричит вместе со мной. Он встал с черной поросшей кустарником земли. Стоило мне увидеть, как она тоже поднимается и убегает прочь, я едва не завизжала. Знаю, можно подумать, что для меня в этом не было ничего необычного. Я позвала ее, даже не ожидая, что она обернется, но она обернулась. Меган услышала меня. Я видела, как она неожиданно дернулась, но все равно продолжила убегать в темный лес. Двигаясь мимо меня, он направился к машине. Посмотрев на место, где он недавно стоял на коленях, я увидела тело Меган, ее шарф все еще был туго обернут вокруг шеи, веки полуприкрыты, глаза налились кровью. От увиденного я едва не побежала за ней в лес. Мне хотелось сделать это, сказать ей, что я сожалею, что она не одна, что она не невидимка, во всяком случае, для меня. Я не хотела больше преследовать его. Какой смысл, если мне не удалось предотвратить случившееся? Не исключено, что для моего пребывания здесь, в пограничном состоянии, не было ни смысла, ни причины, как и для того, чтобы следовать за ним, словно щенок. В голове вспыхнула мрачная мысль. А вдруг я просто не успела вовремя понять, как остановить его? Я подвела ее. Продолжая звать Меган, я вдруг услышала, как позади меня ожила машина. Правда заключалась в том, что я не могла ей помочь. Ничем. Это я знала наверняка. Она была мертва, как и я. И мне было нечего ей предложить. А еще у меня не хватало смелости посмотреть ей в глаза. Поэтому единственное, что мне оставалось, следовать за ним до машины, пока он снова не исчез.